Многомерность пространства. Все наше мироздание обладает многомерной структурой построения. Оно содержит огромное количество миров, существующих в разных временных координатах и относительно независимых друг от друга, но одновременно объединенных в общем организме естества в единое целое, в результате чего все их частные функции взаимоувязаны одной целью – обеспечить нормальное функционирование его общего объема. Миры изолированы друг от друга, и им предоставлено право на индивидуальное совершенствование, но в пределах заданной программы. Существование в собственном измерении создает иллюзию полной самостоятельности и независимости. Однако каждый из них выполняет в огромном объеме естества конкретную работу, предназначенную для этого организма. Поэтому функции каждого мира разграничены и определяют особенности его конструирования. Подобное построение мироздания не является произвольным и образующимся само по себе. Все многообразие структурных комбинаций миропостроения разработано специальными высшими коалициями и представляет собой высокоэффективную систему энергетического конструирования, так как каждый мир – это прежде всего определенный диапазон частот. Разработанная система построения внедряется в энергоструктуру какого-либо плана существования. И в соответствии с порядком данных энергий производит необходимые построения. Любому энергослою свойственен свой диапазон однородных энергий. И для каждого такого слоя разработана своя методика и принципы творения мира. Порядок энергии определяет систему конструирования. Поэтому все миры отличаются друг от друга и существуют в своей системе пространственных характеристик. Каждый план существования обладает некоторой структурной основой, образуемой множеством последовательных связей. Но из условия экономичности, что характерно для любого построения, разрабатываемого высшими системами, любой план бытия создается из минимально возможных конфигуративных систем. Все миры строятся с учетом экономии и на основе целесообразности, и в этом преимущество построения любого плана, так как те конструкции, которые введены в основу, могут дополняться и достраиваться дальше. Это позволяет перестраивать и реконструировать миры, не изменяя главного каркаса. В любых построениях имеются такие конструкции, которые с течением времени стареют и поэтому превращаются в отживающие старые формы. Подобные конструкции удаляются и идут на перекодировку, а на месте их строятся другие формы, соответствующие новым требованиям времени. Подобная система конструирования позволяет даже миры, находящиеся на нижних уровнях развития, причислять к конструкциям относительно высокоорганизованным. Однако ни одно новое построение, дополняющее и осовременивающее основной пространственный каркас, не ликвидирует полностью функциональную зависимость новой конструкции от старой. Новая конструкция всегда будет зависеть, во-первых, от коренных конструкций, от основного остова, и во-вторых, в свое время она также устареет и подвергнется новой реконструкции. К тому же, так как любые энергопостроения связаны с регулированием энергетического баланса в гармоничной системе построения в целом, то любые изменения в положительной системе приводят к внесению соответствующих изменений и в отрицательной системе. Это позволяет сохранить общую гармонию конструирования. Каждый мир строится по программе, которая определяет все стадии его начального и последующего развития, а следовательно включает все изменения, которые должны проводиться в соответствии с новыми требованиями времени. Когда одна стадия развития мира подходит к завершению, то сам мир в этот момент перенасыщен множеством кибернетических построений, и подобная перенасыщенность всевозможными конструкциями в некоторой точке его развития приводит к отключению временных связей, что влечет к прекращению дальнейших построений. Программой задается несколько вариантов развития данного мира, и каждый вариант включает определенные события, картины которых построены голографически и остаются незадействованными, непроявленными, пока их не коснется фактор времени. Момент пуска программы означает включение временного режима, который разворачивает события среди существующих по программе построек данного мира, а те уже проявляют картины в их конфигуративных построениях. В низких мирах развитие разбито на более частые стадии, поэтому приходится больше соединять между собой всевозможных видов построений. К тому же там предоставляется возможность в пределах стадии заниматься самоорганизацией, что накладывает некоторое своеобразие на временные строения, подлежащие впоследствии замене. Построения миров происходят в различных масштабах, от некоторой данной величины, как от точки отсчета, и поэтому могут идти и внутрь любых объемов, и вовне. Мир соразмерен с нами и с любым типом существ, которые в нем обитают. В то же время любой мир бесконечен в своих внутренних и внешних строениях. Поэтому каждый реальный мир увязан с микромирами, уходящими вглубь любых построек, и одновременно связан с макромирами, уходящими во внешнюю бесконечность. Подобные конструкции обладают разными потенциальными направлениями, которые объединяет в единое целое общая программа построения мира. Общая программа кодирует связи малогабаритных объемов, уходящих в своей микроструктуре в бесконечность, а также и связи, уходящие бесконечно в макроструктуру. Закон многомерности построения мира можно иначе назвать законом начала и конца, так как любое построение, достигающее своего апогея, являясь концом для одного развития, дает начало другому. Миры строятся так, что границы одного из них переходят в границы следующего мира, существующего, однако, в своем измерении, в своем диапазоне частот, что делает их несоприкасающимися. Любая бесконечность может быть разделена на бесчисленное множество начал и концов, пространство между которыми можно принять за уровни, то есть это уже выражает построение иерархии. Таким образом, построение мироздания подобно построению иерархии Бога, которых в нем бесчисленное множество. Бесконечность всегда конечна для познания одних существ, так как они не способны в силу неразвитости своего мышления охватить все ее великое многообразие. А там, где кончаются знания, кончается и бесконечность, потому что дальше она уже для познающего мир принимает безликую форму. Бесконечность уходит настолько далеко, что становится непостигаема ни для кого. Однако, как и все, она имеет свой конец, после которого начинается новая бесконечность, стоящая на более высоком уровне понимания. И так далее.